Катя помолчала, слушая в трубке сопение Виктора. — Витя, мы должны это сделать. Ты слышишь? Ради всего хорошего, что было у нас в жизни. Ты слышишь? Ради моей несчастной матери, ради нашей любви, Витя. Я тебя люблю, Витя. Ты слышишь? Виктор не отвечал. Слышалось только напряженное сопение. — Ты меня слышишь? Черт тебя подери! — крикнула в трубку Катя. — О, по новой начинается! — буркнул Виктор. — Успокойся, я слышу. — А чего молчишь? — А потому что слушаю. Все ж приятно, когда тебя кто-то любит. Даже если это сумасшедшая пьяная баба. Катя снова улыбнулась. И на глазах у нее выступили слезы. Я плачу, Витя, прошептала она. Это из тебя лишнее виски выливается, пробурчал Виктор и спросил. Билет ты, конечно, уже заказала. Заказала, прошептала Катя, кусая губы. Когда рейс? Сегодня в 21:45. Я приеду проводить. И не пей больше, а то кому-нибудь еще... «Станешь в любви объясняться!» И Виктор бросил трубку. Катя шмыгнула носом, утерла слезы. Виктор положил трубку, упал на спину и стал смотреть в потолок, раздумывая. Заснуть он уже не мог. Что там опять стряслось? Неужели Алешка Тягунов отказался? Этого не может быть, иначе завтра в Москве наводнение начнется. А что ж тогда произошло? И зачем она вдруг сорвалась лететь в Штаты? Или там что-нибудь произошло? Очень может быть. Виктор потянулся к тумбочке, взял сигарету, зажигалку, прикурил и опять повалился на спину, размышляя. И вдруг... Сердце кольнуло. Она сказала, что любит его. Она сказала и плакала. Господи, эта женщина как необъезженный мустанг. Ну, а почему мустанг? Скорее, как лошадь Пржевальского. Но что там произошло с Тягуновым, непонятно. Виделись они или нет. Когда он позвонил ночью, она вполне определенно сказала ему, что уже предложила Тягунову закончить картину, и он согласился. Но по телефону же они не могли обо всем договориться. Наверняка он приехал в гостиницу. И что же потом произошло, если она в 5 утра позвонила ему и сказала, что улетает в Штаты? Какой-то дурацкий детектив, и он должен его распутывать. Да ну! Одно только грело душу. Картина получалась очень и очень ничего. Виктор это чуял нутром, когда смотрел материал, когда начал монтировать и вновь смотрел на монтажном столе сцену за сценой. Была в материале пронзительная и звенящая ностальгия по тем временам. 60-м, началу 70-х, по тем людям, хлебнувшим лишь чуточку вольного воздуха, жившим надеждами, несмотря ни на что, сочинявшим стихи и песни, снимавшим фильмы и ставившим спектакли, сдирая шкуру до кровавого мяса, продирались они сквозь колючую проволоку цензуры и все равно бывали... истинно счастливы, когда удавалось прорваться. И зрители могли увидеть, и слушатели могли слышать. И жили у Бога, и жрали консервы и черняшку в сухомятку, и травили анекдоты, за которые можно было загреметь, куда Макар телят не гонял. И сражались на этом невидимом фронте с упорством сумасшедших, надеясь, что власти наконец-то поймут и... взойдет заря свободы над их окровавленной, изможденной, несчастной Россией. Пожалуй, только эта надежда и давала им силы жить. Ведь она, как известно, умирает последней. Хотя многие не выдерживали. Спивались, сходили с ума и совсем молодыми ложились в могилу. Есть им числа. И Виктор был глубоко убежден, что они не были жертвами режима. Нет, они были борцами против режима. Многим из них, писателям и поэтам, режиссерам и драматургам, художникам и композиторам, в самых разных кабинетах ЦК партии, КГБ и других не раз настоятельно по-отечески предлагали: «Ну, напиши что-нибудь к съезду партии, к юбилею революции, получишь квартиру, машину, хорошие бабки и дачку построишь. Ну, заяви ты хоть раз, что ты не против власти, что ты одобрямс политику партии и правительства, и тебя сразу же обласкают, и посыплются на тебя всякие блага и паёчки, какие получают разные члены разных президиумов, и льготы, и квартиры с машинами вне очереди, и загранпоездочки в разных делегациях». Много таких обласканных жило припеваючи, получив доступ в комнатный коммунизм, который устроила себе номенклатура, власть придержащих. В последние годы Виктор часто слышал, как молодые ребята, режиссеры, писатели, критики, поругивали и смеялись над шестидесятниками, которые теперь постарели и казались никому не нужными, даже раздражающими всех. Они тогда не умели приспосабливаться и не умеют теперь. И когда Виктор слышал или читал в журнальчиках или газетках эту снисходительную ругань, сердце обжигали обида и злость. Хотя сам-то он и не был шестидесятником, годами не вышел. Но если бы не было их, не было бы и его, и ему подобных. А если бы не было его и ему подобных, то не было бы и нынешних молодых, и рассерженных, которым теперь все позволено. Цензура тихо и зловонно издыхала. Бог мой, все позволено. Снимай, что хочешь, сочиняй, что хочешь. И снимают, и сочиняют, только вот одна беда. Хорошо, что-то очень мало у кого получается. Король на поверку получался пока голеньким. Виктор заворочился в постели, дотянулся до пепельницы и погасил окурок. Ладно, перемелется, мука будет. А что касается этих самых шестидесятников, подумал он, то они как раз и были тем навозом под пашню, на котором произрастали обильные ростки честного и праведного, не принимающего режим и партийное засилье, стремящегося к правде. «Да», — вздохнул Виктор, — «но памятника им за это никто не поставит. Забудут, как забывают все и вся, лишь останутся обломки скал среди мертвой пустыни, наиболее могучие и славные имена. Спасибо и на этом, господа». Виктор поднялся с постели и потащился в ванную. День предстоял муторный. Как и много лет назад в аэропорту Шереметьево, Катю провожал один Виктор. Она зарегистрировала билеты, и они встали в длинную очередь на таможенный досмотр. Весь багаж у Кати состоял из кожаной сумки на длинном ремешке, переброшенном через плечо. «Не вовремя ты, конечно, улетаешь», — негромко говорил Виктор. «Ну да ладно, тебя не переупрямишь». «Через 5 дней жди обратно», — улыбнулась Катя. «Ты так и не хочешь сказать, Зачем летишь? Мне нужно кое-что выяснить. Вновь уклонилась от прямого ответа Катя. Очень нужно, Витя. Без этого мы не сможем продолжить работу. Зато Алешка Тягунов сможет, усмехнулся Виктор. Он действительно был у тебя вчера? Ну, был. Я позвонила, и он прискакал через 15 минут. А еще бы! Ворон падаль за версту чует. Снова усмехнулся Виктор. Представляю, в какую ярость он придет, когда узнает, что выгодная дельца обломилась. Он, наверное, уже в ярости, ответила Катя. Я ему уже отказала. Он ушел, обозвав меня. Быстро это у тебя получается, усмехнулся Виктор. Позвала человека, предложила ему работу, а через полчаса отказала. Что-нибудь произошло? Приставал к тебе, что ли? Он внимательно посмотрел на нее. И это было, вздохнула Катя. Хотя, если честно, то и я виновата. Пьяная была, да вовремя протрезвела. Это хорошо, когда трезвеешь вовремя, вновь усмехнулся Виктор. У меня так не получается. У тебя получается лучше. Не скромничай. Учти, Катерина, съемки мы отменяем до твоего возвращения, сказал Виктор, вспомнив. Деньги за павильон будут лететь немалые. Знаю, вздохнула Катя. Что поделаешь? Другого выхода у меня нет. Остается только надеяться, что фильм окупит все затраты. Она с улыбкой взглянула на него, а может, еще и прибыль принесет. Чудеса на свете еще случаются, — пожал плечами Виктор. Очередь двигалась медленно, а потом и вовсе встала. Таможенники шмонали какого-то араба, багажа у него было несколько чемоданов, и в них усердно рылись, извлекали какие-то предметы, откладывали в сторону. Араб нервничал, глядя, как совещаются таможенники, рассматривая старинные работы серебряные и позолоченные кубки, блюда, кувшины. Наконец, все чемоданы араба отставили в сторону, а его самого пригласили пройти куда-то вглубь таможенного отсека, где в стене была видна высокая коричневая дверь. Араб стал что-то громко говорить на своем языке, часто вставляя ломаные русские слова, но все же пошел туда, куда указали ему таможенники, утирая взмокшее лицо большим зеленым платком. На контроле остался еще один таможенник, и очередь медленно стала двигаться. И чем ближе они подходили к таможенному турникету, тем больше Катя начинала нервничать. Виктор наблюдал за ней, потом сказал, «Ты так психуешь, словно везешь наркотики». «Действительно», — смутилась Катя. «Кажется, целую вечность не была дома. Глаза закрою и вижу Ваню. А ведь еще так долго лететь в самолете. 11 часов. Кошмар!» «Ничего, Катюш, ты больше терпела». «Что ты собираешься делать эти 5 дней?» — повеселевшим голосом спросила Катя. «Буду монтировать, пробовать разные варианты», — ответил Виктор. «Там работы не в проворот. И еще буду с нетерпением ждать. Ты уж не забывай об этом. Там, в Америке». Он чуть улыбнулся. Катя не ответила, потому что подошла ее очередь, и она прошла за турникет, предъявила таможеннику документы, поставила на широкий стол сумку, расстегнула молнию. Пока таможенник проверял содержимое сумки, Катя обернулась, нашла глазами Виктора, стоявшего за барьером чуть в стороне, улыбнулась ему, помахала рукой. Виктор в ответ тоже помахал рукой,